Новая эпоха, о наступлении которой говорит новое учение, в сущности уже началась. 10 лет тому назад, в 1924 году, вышла первая книга нового учения. Это событие, которое по своим последствиям значительнее и важнее всех самых важных отмеченных историй, происшедших на Земле перемены событий, изобретений и открытий, прошло для людей совершенно незамеченным. Лишь самое незначительное число ждущих поняло и оценило по достоинству это великое событие и приняло эту новую весть людям с истинной радостью, как свое спасение. Все, о чем Христос не мог сказать людям прямо ввиду их неподготовленности, и о чем дал лишь намеки, людьми непонятые и искаженные, обо всем этом новое учение говорит как о непреложных истинах. О чем в неясных и туманных образах говорят древние пророчества, о том ясно и определенно говорит новое учение. Кроме того, оно дает людям много новых понятий, открывает много новых истин. Самое поразительное открытие, которое человек находит в первой же книге учения, заключается в сведениях о том источнике, откуда исходит учение и откуда приходят в мир учителя. Наши руководители, наши старшие братья, находятся не где-то в неведомых пространствах, но живут вместе с нами на земле. Раз каждому становится ясным, что все прежние учения и учителя вышли из того же единого источника, откуда идет новое учение, то это сразу дает высокий и неоспоримый авторитет новому учению. Учение живой этики дает признаки всякого истинного учения. Цитата. Два признака подлинности учения. Первый – устремление к общему благу. Второй – принятие всех бывших учений, ответивших первому признаку. Надо заметить, что первоначальная форма учения не содержит отрицательных положений. Но суеверные последователи вместо блага начинают ограждать заветы отрицаниями. Получается губительная формула «наша вера лучшая» или «мы верные, они же все неверные». Отсюда один шаг до крестовых походов, до инквизиций и до кровавых морей во имя тех, кто осуждал убийство. Нет вреднее занятия, нежели навязывание веры. Листы сада Мории, том 2, параграф 334. Из бесчисленного количества всевозможных существующих в мире учений, много ли найдется таких, которые отвечают этим двум простым признакам? Если разобраться в этом вопросе беспристрастно строго, то по характеру проводимых людьми в жизнь принципов своих учений увидим, что всякое из них преследует не общее, но личное благо, и всякое признает лишь свою истинность и отрицает истинность всех прочих, как бывших, так и существующих учений. Отсюда можно заключить, что подлинных, не искаженных людьми учений, может быть, за весьма редкими исключениями, не существует. Отсюда еще раз видна неотложная необходимость замены всех этих искажений единым подлинным мировым учением. Учения составляют следующие до сего времени изданные книги. Листы сада Мории, две книги «Зов и озарение», «Община», «Агни-йога», «Беспредельность», две части, «Иерархия», «Сердце» и «Мир огненный», три части, примечания, а также позднее изданные книги «Аум», «Братство», «Надземное», примечания редактора. Первая книга называется «Зов», ибо она попадает в руки всякому ждущему и ищущему, как зов к новой жизни. В ней короткими фразами, в красивой поэтической форме рассыпаны перлы многовековой мудрости, дан первый аккорд той симфонии, которая содержится в учении. набросаны эскизы картин будущей жизни. Каждая фраза, каждое слово полны глубокого значения и заставляют много думать, чтобы понять и явный, и скрытый смысл их. Тот человек, у которого на зов последовал ответ, последовал отклик, в следующей книге, которая называется «Озарение», найдет первое указание необходимой работы и того направления, в котором она должна проявиться для того, чтобы приобрести право на вступление в новую расу и новый мир. У кого на зов не последовало отклика, тот его не понял, тот не может получить и озарение, тот вообще не может понять учение и необходимости наступления новой эпохи.